Сегодня вы услышите ирландскую народную сказку «Ленивая красавица и ее тетушки». Их расскажут артисты ленинградских театров. Жила когда-то на свете бедная вдова. И была у нее дочка, красивая, как день ясный, но ленивая, что ваша хрюшка. Вы уж простите меня за такое сравнение. Во всем городе не было другой такой труженицы, как бедная мать. А уж как она искусно прила. И заветной мечтой ее было, чтобы и дочка у нее выросла такой же искусницей. Но дочка вставала поздно, усаживалась завтракать, даже не помолившись, а потом весь день слонялась без дела. Ой, за что бы она ни бралась, все словно жгло ей пальцы. А уж слова она тянула, как будто говорить ей было труднее трудного. Ну, может, язык у нее был такой же ленивый, как она сама. Немало горя хлебнула с нею бедная матушка. Но ей все как с гуся вода, знай себе, хорошеет. И вот в одно прекрасное утро, когда дела шли хуже некуда, только вдова раскричалась по поводу налогов на муку, как мимо ее дома проскакал сам принц. Эй, голубушка! У тебя, наверное, очень непослушное дитя, если оно заставляет свою мать так сердиться. Чем могла эта хорошенькая девушка так рассердить тебя? О, ваше величество, я только пожурила ее за то, что она слишком усердно работает. Ой, поверьте ли, ваше величество, она может за один день испрясть 3 фунта льна, на другой день наткать из него полотна, а в третий нашить из него рубах. О, да. О, небо! Вот, вот девушка, которая пришлась бы по душе моей матушке. Ведь моя матушка лучшая прядильщица в королевстве. Будьте так любезны, сударыня. Оденьте, пожалуйста, на вашу дочку капор и плащ и посадите ее сзади меня на коня. Ах, ваше величество. Ах, моя матушка будет так восхищена ею, что, быть может, через недельку сделает ее своей невесткой. Право слово. Ну, конечно... если сама девушка не будет иметь ничего против. О. Так-то вот. Женщина не знала, что делать от радости и смущения. Да и от страха, что все раскроется. Она не успела еще ни на что решиться, как юную Энти уже усадили позади принца, и он ускакал со своей свитой прочь, а у матери в руках остался увесистый кошелек. Долго после этого она не могла прийти в себя. Все боялась, как бы с ее дочкой не приключилась беда. Принцу трудно еще было судить о воспитании и об уме Энти по нескольким ответам, которые он еле вырвал у нее. А королева так и обомлела, увидев на коне позади своего сына крестьянскую девушку. Но когда она разглядела ее хорошенькое личико и услышала, что Энти умеет делать, королева решила, что девушке просто цены нет. А принц улучил минутку и шепнул Энти, что если она не прочь выйти за него замуж, она должна во что бы то ни стало понравиться матери-королеве. Так-то вот. Вечер подходил к концу. Принц и Энти чем дальше, тем больше влюблялись друг в друга. И только неотступная мысль о пряже то и дело заставляла сжиматься сердце Энти. Когда наступило время сна, королева-мать отвела ее в нарядную спальню и, пожелав ей спокойной ночи, указала на большую охапку превосходного льна и молвила: «Ты можешь начать завтра же утром, во сколько захочешь, И я надеюсь, что к следующему утру мы увидим славную пряжу из этих 3 футов льна. Эту ночь бедная девушка почти не сомкнула глаз. Она плакала и сетовала на себя за то, что не слушала советов матушки. На утро, как только ее оставили одну, Энти с тяжелым сердцем принялась за работу. И хотя ей дали прялку из настоящего красного дерева и лен, о каком можно было только мечтать, у нее каждую минуту рвалась нитка. То она получалась тонкая, точно паутина, то грубая, словно бечевка для плетки. Наконец она отодвинула свой стул, уронила руки на колени и горько заплакала. И в этот самый момент перед ней выросла маленькая старушонка с удивительно большими ступнями и спросила... Чем ты, красавица? Да вот, я должна весь этот лен к завтрашнему утру превратить в пряжу. А у меня и 5 ярдов тонкой нити из него не получается. А ты не постыдишься пригласить на свою свадьбу с молодым принцем нищую большеногую старуху? А? Пообещай пригласить меня. Пока ты сегодня ночью спишь, все 3 фунта льна превратятся в тончайшую пряжу. О, конечно. Я приглашу тебя, и с удовольствием мы будем заботиться о тебе всю мою жизнь. Вот и прекрасно. Ты пока оставайся в своей комнатке до вечернего чая. А королеве можешь сказать, чтобы она приходила за пряжей завтра утром. Ну, хоть на заре, если ей угодно. И все случилось... как старушка пообещала. Пряжа получилась тонкая и ровная, но словно тончайшая леска. Вот молодец, девушка. Я велю принести сюда мой собственный ткацкий станок из красного дерева. Только сегодня тебе больше не надо работать. Поработать и отдохнуть. Поработать и отдохнуть. Вот мой девиз. Ты и завтра успеешь выткать всю эту пряжу. Ну, а там, кто знает... На этот раз девушку мучил страх еще больше, чем прошлый. Теперь она очень боялась потерять принца. Но все равно она ведь не умела приготовить даже основу ткани и не знала, как пользоваться челноком. И она сидела в великом горе, как вдруг перед ней выросла маленькая и совершенно квадратная старушка. Такие широкие у нее были плечи и бока. Гостья сказала, что ее зовут Квадратной Старухой. И заключила с Энти ту же сделку, что и Большоногая Старуха. Ну и обрадовалась королева, когда рано... Рано поутру нашла готовое полотно, такое белое и тонкое, словно самая лучшая бумага, какой вам только доводилось видеть. А, какая милочка! А теперь развлекись с дамами и кавалерами. И если завтра ты из этого полотна нашьешь рубах, одну из них ты сможешь подарить моему сыну. И хоть тут же выходи за него замуж. Ну, как было не посочувствовать? На другой день бедный Энти. Вот-вот и принц будет ее. А может, она потеряет его навеки. Но она набралась терпения и ждала с ножницами и ниткой в руках до самого полудня. Прошла еще минута, и тут она с радостью увидела, как появилась третья старушка. У старушки был огромный красный нос, и она тут же сообщила Энти, что потому ее так и зовут. Красноносая старуха. Она оказалась ничуть не хуже других. И когда на другой день королева пришла со своим ранним визитом, дюжина славных рубах уже лежала на столе. Ну что ж, теперь дело оставалось лишь со свадьбой. И уж будьте уверены, свадьбу устроили на широкую ногу. За обедом старая королева не могла говорить ни о чем, кроме славных рубашек. Она мечтала о том счастливом времени, когда после медового месяца они с невесткой только и станут, что прясть, ткать, дышать рубахи и сорочки. Жениху были не по душе такие разговоры. А невесте и подавно. Он хотел был уже вставить свое слово, как к столу подошел лакей и сказал, обращаясь к невесте: «Тетушка, вашей милости, большоногая старуха просит узнать, может ли она войти». Невеста вспыхнула и готова сквозь землю была провалиться, но, к счастью, вмешался принц. «Скажите, мисс Большеногой, что всем родственникам моей невесты и я, и она всегда сердечно рады». Старушка с большими ногами вошла и уселась рядом с принцем. Королеве это не очень понравилось, и после нескольких слов она довольно злобно спросила: «Ой, сударыня, ну чего с такие большие ноги?» «Матушка, верите ли, ваше величество, почти всю жизнь я простояла у прялки вот от этого». «Клянусь честью, моя любимая, — сказал принц невесте, — ни одного часа я не позволю тебе простоять у прялки». Тот же самый лакей опять объявил: «Тетушка, вашей милости, квадратная старуха хочет войти, если вы и прочие благородные господа не возражают». Принцесса Энти была очень недовольна. Но принц пригласил гостью войти. Она уселась и выпила за здоровье каждого присутствующего. «Скажите, сударыня, отчего это вы так широки?» «Оттого, ваше величество, я всю свою жизнь просидела у ткацкого станка». «Клянусь властью, — сказал принц, — моя жена не будет сидеть у станка ни одного часа». Опять вошел лакей: «Тетушка, вашей милости, красноносая старуха просит позволения присутствовать на пиру». Невеста еще гуще покраснела. А жених приветливо сказал: «Передайте миссис Красноносой, что она оказывает нам честь». Старушка вошла, ей оказали всяческое уважение и усадили рядом с почетным местом за столом. А все гости, сидевшие пониже ее, поднесли к носу кто бокалы, кто стаканы, чтобы спрятать свои улыбки. «Сударыня, не будете ли вы так добры рассказать нам, отчего это ваш нос такой большой и красный?» «Видите ли, ваше величество, я всю жизнь склоняла голову над шитьем, и оттого вся кровь приливала к носу». «Милая, — сказал принц Энти, — если я когда-нибудь увижу у тебя в руках иголку, я убегу от тебя за 1000 миль. А ведь, по правде говоря, девочки, хотя эта история и забавная, мораль в ней совсем неправильная. Если кто-нибудь из вас озорницей станет подражать Энти в ее лени, сами увидите, вам уже так не повезет, как ей. Да. Во-первых, она была очень-очень хорошенькая. Вам всем далеко до нее. А во-вторых, ей помогали три могущественные феи. Теперь феи нет. Нет и принцев, или лордов, которые проезжают мимо и захватывают вас с собой. Трудолюбивые вы или ленивые. И в-третьих, еще неизвестно, так ли уж счастливы были принц и она сама, когда на них свалили всякие заботы и пришла старость. Так-то вот.